Глава третья. «Оливия, ты какая-то бледненькая», — встревоженно сказала матушка за завтраком. Я вздрогнула и перестала размазывать вилкой по тарелке воздушный омлет. Он был настоящим произведением кулинарного искусства, но его вид вызывал у меня лишь тошноту. «Тебе плохо?» Матушка отложила в сторону столовые приборы, взволнованно вглядываясь в мое лицо. «Быть может, вызвать доктора?» «Не надо», — отказалась я. «Просто спала плохо. На самом деле я сегодня вообще почти не сомкнула глаз. Ну, если не считать той пары часов перед тайным визитом Элдена. Он ушел так же тихо и незаметно, как и приходил. Выскользнул из моей спальни с первыми лучами солнца, и после этого мне было уже не до сна. Нет, до самого главного у нас сегодня ночью дело не дошло, хотя, наверное, прояви Элден чуть больше настойчивости, я бы не устояла. Мои губы и кожа до сих пор горели от его поцелуев, то нежных, то страстных, то глубоких, то быстрых, от которых кровь словно закипала в жилах. Подумать только. Совсем недавно я считала поцелуи чем-то крайне негигиеничным. Чужая слюна и всякое такое прочее. Но прошедшая ночь полностью изменила мои представления. Интересно, а почему Элден все-таки не пошел дальше? Он ведь понимал, что я не буду сопротивляться. Напротив, в какой-то момент нашего своеобразного свидания я чуть ли не взмолилась в полный голос о большем. И, словно почувствовав это, Элден тут же отстранился. Напоследок ласково чмокнул меня в лоб и удалился, тихо попросив ни о чем не беспокоиться. Легко сказать, не беспокойся. Да я сейчас себе места не находила от тревоги. Наша встреча принесла больше новых вопросов, чем ответов на старые. А самое главное, я так и не поняла, какие планы у Элдена насчет меня. К чему все эти намеки, что наша свадьба все-таки состоится? Даже Рауль и Дэниэль не издевались надо мной так изощренно. Их шуточки заканчивались намного быстрее. Да, подготовка к свадьбе действительно очень волнительное событие. Матушка широко улыбнулась. Укоризненно погрозила пальцем. «Оливия, но тебе не о чем переживать. Мы с отцом все устроим в лучшем виде». Я мысленно застонала. Как? Ну как им сказать, что никакой свадьбы не будет? Я больше чем уверена, что отец уже начал рассылать приглашения своим друзьям и торговым партнерам. Благо, если не сболтнул кому о причинах столь странной поспешности, что, кстати, весьма вероятно, зная его характер. Часы в прихожей начали бить половину девятого, и я встала решительно, отодвинув тарелку. «Прости, мам, мне надо спешить в архив», — проговорила я с тоской. «Зачем?» — матушка всплеснула руками. «Оливия, вроде бы мы вчера объяснили тебе, что Элден уладит все твои вопросы с досрочным расторжением контракта». «Но пока ведь еще не уладил», — со скепсисом протянула я. «И потом, мам, я не могу просто взять и не прийти без предупреждения. Это как-то некрасиво. Особенно если учесть то обстоятельство, что Шэрон теперь останется одна», — добавила я уже про себя. «Второго моего коллегу за участие в покушении на мою жизнь отправили мыть полы во дворце. Про отправленный букет и взорванный жакет моим родителям точно знать не следует, иначе запрут в доме и не будут никуда выпускать ближайшие лет 100 точно». «Как знаешь», — матушка с неодобрением покачала головой, строго добавила, «но не перетруждай себя и даже не вздумай таскать какие-нибудь тяжести вроде коробок с книгами и документами. Не стесняйся. Скажи сразу, что тебе нельзя. Вроде бы отец говорил, что у тебя в начальниках женщина. Она должна понять». «Не сомневаюсь. Если я брякну такое, Шэрон, она немедленно заставит меня не просто коробки таскать, но и мебель двигать. Просто из-за вредности и нелюбви». Но вслух я ничего не сказала. Лишь послушно кивнула и отправилась собираться. Спустя несколько минут я уже торопилась по знакомой улочке к Дворцовой площади. Если честно, мне ну очень не хотелось сегодня показываться во дворце. Представляю, в каком бешенстве Рауль, глава секретной службы другого государства, все это время преспокойно собирал сведения о положении дел в нашей стране, А напоследок еще и пообещал вырвать ему сердце. Благо, хоть Каролина больше докучать не будет. Любопытно, кстати. А Брета не накажут за ее выходку? Вчера я забыла об этом спросить. Как-то недосуг было. Слишком много всего происходило. А, впрочем, не все ли равно? Отец сказал, что Бреттани вряд ли останется работать во дворце. И я точно знаю, что он приложит к этому все усилия. Я невольно вздрогнула, когда увидела Алистера. Парень неторопливо прогуливался около стражников, явно кого-то ожидая. Ой, неужели меня? А зачем? Нестерпимо захотелось развернуться и трусливо сбежать. Вот только новых разборок мне и не хватало. Наверняка парень начнет обвинять меня в том, что из-за меня вынужден отныне заниматься самой грязной работой. «Оливия!» В этот момент Алистер заметил меня. Как-то виновато заулыбался. «Доброе утро, Оливия!» «Доброе ли?» У меня и без того было преотвратное настроение. Чувствую, сейчас оно окончательно испортится. «Привет!» Хмуро буркнула я, подойдя ближе. «Оливия, я очень хотел извиниться перед тобой». Алистер как-то весь понурился. Даже рыжие волосы потускнели, а многочисленные веснушки почти слились с цветом кожи. «Я очень, очень виноват перед тобой». «Да ладно», – великодушно хмыкнула я, с немалым облегчением переведя дух. «Ну вот, ничего страшного. Вроде бы ни в чем обвинять меня он не собирается». «Нет, не ладно». Алистер мотнул головой и бросил на меня быстрый взгляд из-под лобья. «Оливия, клянусь, я не знал, что задумала баронесса Трей, иначе бы точно отказался, но она... Сам не понимаю, как так вышло. Она словно зачаровала меня голосом, все смеялась и уверяла, что это будет отличной шуткой, мол, вы давние подруги, у вас принято делать друг другу мелкие пакости, но когда я увидел твой растерзанный жакет, я чуть в обморок не упал прямо там. Прости меня». Последнюю фразу Алистер выдохнул с неподдельным жаром и грустно опустил плечи, как будто ожидая моего вердикта. «Алистер, я на тебя не злюсь», — прямо сказала я. «Надеюсь, и ты на меня не в обиде». «В обиде?» — Алистер вскинул брови. «За что?» «Мне сказали, что тебя отправили в уборщики». «А, это...» — Алистер пожал плечами. «Оливия, я был уверен, что меня сошлют на рудники, лет так на 20 минимум. Ты себе представить не можешь, как я трусил, когда Фредерик передал мне решение короля. Уже представлял в мыслях, как расстроятся мои родители, ведь из-за своего глупейшего поступка я потеряю молодость, а, возможно, и жизнь, но совершенно точно здоровье. Поэтому, когда я услышал о том, что мне всего-навсего придется побегать по коридорам дворца с швабрами, и ведрами, то чуть в пляс от радости не пустился. «Мне сказали, что через год ты сможешь вернуться в архив», — осторожно произнесла я. «Я знаю», — Алистер кивнул, — «и безмерно благодарен его величеству за проявленное милосердие». Алистер был настолько любезен, что проводил меня до дверей архива. Там еще раз попросил прощения, развернулся и быстро убежал по своим делам. Я проводила его задумчивым взглядом. Не буду скрывать, огромный камень в этот миг упал с моей души. Я не винила Алистера в произошедшем. Каролина – та еще змея. Нет ничего удивительного в том, что она так ловко запудрила мозги молодому пареньку. Но мое чуть улучшившееся настроение опять рухнуло до нулевой отметки, когда я вошла в архив, потому что за своим столом уже сидела Шерон. «Здравствуйте», – вежливо поздоровалась я. Женщина тяжело взглянула на меня, и я подавилась, увидев ее красные воспаленные глаза. Что это с ней? Такое чувство, будто она только что плакала. «Оливия!» Шерон едва не сорвалась на стон в конце моего имени, внезапно сгорбившись. Поставила на стол локти и спрятала в поднятых ладонях лицо. Ее плечи затряслись в отчаянных рыданиях. «Шерон, с вами все хорошо?» Испуганно спросила я. «Может быть, воды?» «Это я виновата!» Не отнимая ладони от лица, провыла Шерон. «Это я должна мыть полы вместо Алистера!» «О чем это она?» «Оливия, я должна извиниться перед вами!» Сбивчиво залепетала Шерон, перемежая слова горькими всхлипываниями, по-прежнему не глядя на меня. «Я очень, очень виновата!» «Не буду спорить, Шерон действительно вела себя по отношению ко мне, мягко говоря, несправедливо и предвзято. Но почему она рыдает? «Простите, я не совсем понимаю», — призналась я. «Георг сказал, что из-за Алистера вы едва не погибли», — шмыгая носом, проговорила Шерон. Растопырила пальцы и, взглянув на меня, затараторила. «Это я наговорила ему всяких гадостей про вас. Он молодой мальчик, впечатлительный и горячий, как все в его возрасте. Слишком близко к сердцу принял мои слова. А вот и решил наказать вас за неподобающее поведение». Я кисло усмехнулась. «Вот теперь немного понятнее». Болтливый Георг поторопился поведать Шерон, по какой причине она лишилась помощника. Но всей правды он не знал. Вот Шерон и домыслила случившееся по мере своих сил и возможностей. «Шерон, вы тут ни при чем», — успокоила ее я. «Алистер действительно сглупил и сглупил сильно, но по вине другого человека, не вас». Не знаю, услышала ли меня Шерон. Она по-прежнему самозабвенно рыдала, и я тоскливо покосилась в окно. Неужели мне весь день придется просидеть, слушая ее завывание? Стоило так подумать, как дверь без стука распахнулась, и на пороге предстал Артен Войс собственной персоной. Ректор магической академии выглядел, как и обычно, безукоризненно. Темные волосы влажно блестели, как будто он лишь недавно умылся. Лацканы и ворот рубашки, выглядывающие из-под угольно-черного камзола, слепили белизной. И лишь морщины, залегшие около рта, были сегодня чуть глубже и заметнее, как будто ректор не выспался. При виде меня Артен хищно втянул в себя воздух, и его ноздри затрепетали. Я почти не удивилась, ощутив, как в висках закололо. Проверяет состояние моей ауры. Но зачем? Ох! «Какая же я дурында! Вчера Рауль всего лишь дважды поцеловал меня. И то его поступок заставил мою ауру загореться ярче. А с Элденом я провела почти целую ночь». «Потрясающе!» – холодно обронил Артен, даже не подумав поздороваться. Затем опять принюхался и чуть мягче добавил. «Вижу, ночь у тебя прошла бурно, но к драконам тебе лучше пока не приближаться». Я вспыхнула от смущения. Как? Ну как он так легко и непринужденно это определяет? «Оливия, за мной!» – скомандовал Артен. «Король ждет тебя». Я покосилась на Шерон, которая от удивления даже плакать перестала. Что-то мне не хочется выполнять этот приказ. «Быстро!» – негромко, но с нажимом добавил Артен. Что мне оставалось делать? Лишь повиноваться. Стоило только подойти к Артену, как тот без предупреждения перехватил меня за руку. «Что вы творите?» – испуганно выдохнула я. Зрачки Артена сузились, когда он вгляделся в мое лицо. «Мальчишки!» – с презрением обронил он. «Самоуверенные, дерзкие, но глупые. Выпороть бы обоих, да поздно. Как они могли не заметить то, что было у них под носом? Вы и сами-то вчера не обратили внимания на мое кольцо. Я вовремя прикусила язык, не позволив насмешливому напоминанию сорваться с губ. Не стоит злить Артена. По-моему, он и без того взвинчен до предела». Артен опустил мою руку так же резко, как и схватил. Развернулся и первым вышел прочь. Мне пришлось почти бежать, чтобы поспеть за ним. Поэтому в кабинет короля я ворвалась запыхавшейся и раскрасневшейся. Ворвалась и тут же замерла соляным столпом. Первым я увидела Элдена. Он стоял напротив дверей около окна и что-то со скучающим видом разглядывал снаружи. Затем Дэниэля. Он расположился в кресле и хмуро постукивал пальцами по подлокотникам. И только после этого заметила Рауля. Его величество сгорбился за столом и массировал виски с таким мученическим выражением лица, будто страдал от невыносимой головной боли. Но что самое поразительное, одежда на нем была той же, что и вчера. Неужели он вообще не ложился? Артен внушительно кашлянул, и я опомнилась. Присела в вежливом реверансе и негромко поздоровалась. «Доброе утро!» «Кому доброе, а кому не очень!» Сухо отозвался Рауль. Отнял пальцы от висков и устало посмотрел на меня. «Доброе утро, Оливия!» Намного приветливее проговорил Элден, а затем скользнул ко мне. Я попятилась было, но усилием воли остановилась. Странно, Даже сейчас, узнав, что Элден все это время обманывал меня, я все равно не ожидала от него ничего дурного. Хотя, не буду скрывать, мои щеки немного потеплели при воспоминании о прошедшей ночи. Слишком многое я тогда позволила этому типу. Руки Элдена опустились на мою талию, и ни капли не смущаясь присутствия посторонних, он ласково поцеловал меня в лоб. Я услышала, как Дэниэль после этого со свистом втянул в себя воздух, однако удержался от каких-либо слов. «Господин Аддерли, не стоит лишний раз демонстрировать то, что и так очевидно», — с сарказмом попросил Рауль. «И без того понятно, что эта ночь прошла для вас обоих куда приятнее, чем для нас». Элден чуть отстранился, но продолжал удерживать меня в объятиях, и я почему-то совершенно не возражала. Близость к Элдену дарила мне чувство защищенности и спокойствия. Я даже Рауля сейчас не боялась, хотя он смотрел на меня так свирепо, как будто в мыслях убил, воскресил и вновь убил самым жестоким способом. Про Дэниеля и говорить нечего. Он сурово играл желваками, с такой силой стиснув подлокотники, будто собрался отломать их. «Вы услышали мои требования», — спокойно проговорил Элден. «Теперь я жду вашего ответа». Рауль наконец-то перестал буравить меня злым взглядом, моргнул и перевел его на бумаги, лежавшие перед ним. «А почему бы не договориться?» – пробурчал он. «Насколько я понял, вы планируете задержаться в Рочере. К чему вам тратить такие деньги впустую? Не переживайте. Отныне Оливии ничего не грозит». А вот теперь я всерьез заволновалась. Почему это он завел обо мне речь? Пусть решают свои важные государственные проблемы без моего участия. Да неужели? Элден насмешливо фыркнул. Оливия работает здесь всего ничего, и за это время ее дважды пытались убить. Оба преступления раскрыты, парировал Рауль. Хищно усмехнулся и добавил. Поверьте, отныне Оливия будет под самой надежной охраной. Или не доверяете моему слову? Мы это уже обсуждали. Голос Элдена неуловимо изменился. Он по-прежнему говорил негромко, но я бы не удивилась, если бы воздух в кабинете вдруг заискрил снежинками. Настолько холоден был его тон. Даже Рауль поежился, когда Элден завершил. «Я не люблю предупреждать дважды, Ваше Величество. Лучше вам к Оливии больше не приближаться». «Да далась вам всем эта девчонка!» Досадливо воскликнул Артен, выйдя на середину комнату и словно случайно встав как раз между Раулем и Элденом, как будто опасался, что эта парочка возьмет и кинется друг на друга с кулаками. Обернулся к королю и сказал, обращаясь исключительно к нему, «Рауль, хватит дурить! Подписывай соглашение о расторжении контракта, и я лично прослежу, чтобы ноги этой бедовой особы больше во дворце не было». Повернулся уже ко мне, невежливо ткнул указательным пальцем и грозно добавил. «Поняла. Увижу тебя тут, пеняй на себя. Церемониться не буду». «Будете», — почти беззвучно обронил Элден, и его рука на моей талии ощутимо потяжелела. Артен посмотрел на него в упор. С замиранием сердца я заметила красноватые блики бешенства, заметавшиеся в его зрачках. Невыносимо долгий миг было тихо. Воздух в комнате словно потрескивал от сгустившегося вязкого страшного напряжения. И, о чудо, Артен первым отвел глаза, повелительно кинул мрачному Раулю. «Подписывай». «Могу ли я узнать, о каком соглашении речь?» – осведомилась я. «Твой контракт расторгнут», – кисло поведал Рауль. Взял в руки перо, придирчиво проверил его заточку и обмакнул в чернила, после чего поставил размашистую подпись на бумагах. Заключил. «С этого момента ты больше не работаешь в архиве». «А неустойка?» «Элден Аддерли ее выплатил», — проговорил Рауль. Присыпал бумаги песком и встал с такой силой, отодвинув тяжелое дубовое кресло, что оно едва не перевернулось. Я запрокинула голову и с превеликим удивлением воззрилась на Элдена. «Да там же целое состояние заплатить надо было! Всех денег моего отца на это не хватило бы!» Элден посмотрел на меня с привычной мягкой и чуть рассеянной улыбкой. Вот только в голосе прозвучал непривычный стальной отзвук, когда он сказал: «Моя жена тут работать не будет». Кажется, теперь я понимаю, почему его прозвали Железным. «Жена?» – растерянно переспросила я. «Но...» «Еще слово, и мы заключим брак прямо сегодня». Все с той же милой улыбкой пригрозил Элден. «Оливия, я никогда не шучу с подобными вещами. Сама тогда будешь со своими родителями объясняться. Мол, так надоело жениху вечными сомнениями в серьезности его намерений, что он потащил меня в храм». «Точно, Железный. Ох, чует моя селезенка, семейная жизнь у меня получится нелегкой. С таким типом и не поспорить толком. Как скажет что-нибудь, так язык сам в узел завязывается от невозможности спорить». «Когда вы планируете вернуться в Грейт?» – спросил Рауль, почему-то с сочувствием, посмотрев на меня. «Я уже сказал, что задержусь здесь на некоторое время». Элден пожал плечами. «По крайней мере, на вашей свадьбе я точно буду присутствовать». «Свадьбе?» – опять не выдержала и вмешалась я. «А разве его величество собирается жениться на ком-то?» «Увы, но да», – почти не разжимая губ, буркнул Рауль. «Мое королевское величество вынуждено так поступить». «Да ладно тебе», – внезапно заговорил Артен. «Подумаешь, как будто ты первый или последний, кому придется заключить династический брак. Сам прекрасно понимал, что к этому все шло. Недаром так решительно разобрался с Каролиной». Я невольно вспомнила слова Фредерика о том, что у столь внезапного интереса Рауля ко мне было несколько причин. И прежде всего он хотел разозлить не Дэниеля, а Каролину. Неужели он на это намекал? Если бы Каролина узнала о готовящемся браке, то наверняка натворила бы много бед. Вспыльчивости ей не занимать, а уж про ее дары и говорить нечего. С нее бы стало превратиться в драконицу и прилететь в столицу на разборки с бывшим возлюбленным, собравшимся сыграть свадьбу. Вполне возможно, от Рочера в итоге вообще бы камня на камне не осталось. А так Рауль загодя вернул опальную фаворитку ко двору и принялся плести хитрую интригу, которая завершилась полным успехом. В итоге Каролина больше не представляет для него ни малейшей опасности. «А тебя пригласят на свадьбу?» – зачем-то спросила я у Элдена, глядя при этом на Рауля, который отошел к столику с напитками и потянулся к хрустальному графину, желая налить себе воды. «И тебя тоже», – заверил меня Элден. «Как же не пригласить на церемонию терстонского посла с его очаровательной супругой, если свадьба будет между правителем Герстана и старшей дочерью короля Терстона?» «Надеюсь, маги-снимки не лгут», — с унылым вздохом проговорил Рауль. «Эта ваша Маргарет действительно симпатична». «Не переживайте по этому поводу, ваше величество», — холодно отозвался Элден. «И потом, ради благополучия своей страны можно чем-то и пожертвовать. Без брака новый торговый договор не будет подписан, а без возможности прохода герстонских судов через Восточный залив ваша страна понесет небывалые денежные потери». «Да знаю я, знаю», — Рауль махнул рукой. «Вы вчера в красках описали все наши потери в результате срыва переговоров. Просто не сыпьте мне соль на рану. Мне надо привыкнуть к мысли о скорой потере свободы. В таком случае не буду больше вас отвлекать». Элден вежливо наклонил голову и настойчиво потянул меня в сторону двери. Естественно, я не стала сопротивляться. Чай не сумасшедшая и не самоубийца оставаться здесь одной. Да меня растерзают, если Элдена не будет рядом. И вполне вероятно, не в фигуральном смысле слова, а в самом, что ни на есть, прямом.